Шейх Усаймин Рахиму Латали, братья, говорит очень важные вещи. «Ля юмину ахадукум, не уверует никто из вас. Ай ля ятиму имани ахадина, ля ятиму иману ахадина, то есть не будет полной верой, полноценной верой одного из нас, фанаф югуна ли камали валь тамам». Отрицание здесь полноты. «Валяйся нафин ли асли лиман», но не отрицание основы имана. То есть у нас в Баракалуфику, мы с вами говорим, у нас есть либо отрицание вообще имана, либо отрицание обязательного имана, либо отрицание желательного Баракалуфи. Фаин каля каль, если кто-то скажет, ма далилюкум аля хаза тауиля лязифи и сарфуль калямам вагирим. Кто-то, если спросит, а какой у вас довод на то, что вот на ваши слова, то есть, которые вы истолковали тем, что здесь не уверует никто из вас, не имеется в виду, что не будет верующим, а будет кафиром. А что здесь имеется в виду? Отрицание полноты обязательной. Кульна далилюна аля хаза на валика ламалю ля яхруч биги алинсану миналь иман. Доводом нашим является то, что это дело не выводит человека из имана. Валя юртабару муртаддан. И такой человек не считается вероотступником. Уайнамагу мимбаби насих. Однако это относится к искреннему отношению. Файкуну нафигуна нафин ликамаль иман, и поэтому отрицание здесь, отрицание полноты имана. И как сказал шейх Салих, обязательно его. Фаин каля каль, если кто-то скажет, аляста тункируна аляхли тауиль тауилягум, разве вы не порицаете тех, кто искажает или истолковывает аяты или хадисы? Шейх говорит, аль-джавабу нахну ля нункиру аляхли тауиль тауилягум. Мы, говорит, не отрицаем, если кто-то как-то истолковывает какие-то аят или хадисы. Уайнама нункеру аля ахли тауиль тауилюхум лязи ля далилялей. Однако мы порицаем тех, кто истолковывает внешний смысл аята как-то по-другому, в том случае, если у них нету на то довода. Ляннаху идалям якуна алейхи далиль саара тахрифан. Потому что если у него не будет далиля, то это является искажением. Уляйса тауилен, а не толкованием. Амма тауиля лязи даля алейхи далиль, что касается толкования, на который есть довод. Фаину юртабру мин тафсириль калям. Это считается толкованием слов, тафсиром слов. Кама кали навию саллаху салям фи абдилля бни Аббас рады Аллаху ангума. Как сказал пророк саллам про Абдулла бну Аббаса, да будет доволен Аллах. Аллахума факиху фи дин ва алимху тауиль. У Аллаха обучи его религии, научи его тауиль, то есть чему? Тафсиру. Фаин каля кали, если кто-то скажет, фи кавли ля итали, в словах Всевышнего Аллаха спонталя, фаида карат аль Кур'ана фастаид билляхи мина шайтану раджим. И если ты хочешь читать Коран, если ты читаешь Коран, то прибегай к Всевышнему Аллаху от шайтана, побиваемого камнями. Аль-мураду бихи иза аратта кираат аль-Куран. Мы скажем, что здесь подразумевается не если ты читаешь Коран, а если ты хочешь начать читать Коран. Фааль юртабару хаза тауилен мазмуман. Считается ли это порицаемым истолкованием? Ау тауилен сахихан, или же это считается правильным тафсиром? Аджавабу хаза тауиль сахих. Ответ это будет правильный тафсир. Ляну далля алейхи далиль мин фи'ли наби саллаллаху, потому что на то указывает довод из действий пророка саллаллаху. Факат кана ятааввазу инда аль-кираати ля фи ахри аль-кира. Пророк саллаллаху прибегал к Всевышнему Аллаху от шайтана в начале своего чтения, а не в конце своего чтения. Ва иза каля каль, если кто-то скажет фи каули тааля, в словах Всевышнего Аллаха, я аллазина аману иза кумтум ля ссаляти фагсилю вуджухакум. О те, которые уверовали, когда вы встаете на молитву, то мойте свои лица. Инналь мурат иза араттум аль-кияма бихи. Если кто-то скажет, что здесь имеется в виду не если встанете на молитву, а если вы собираетесь встать на молитву. Фальюртабру хаза тауилан мазмуман ау сахихан. Является ли подобный тафсир порицаемым или же правильным? Аджаваб ответ хаза тауиль сахих. Это правильный тафсир. Ва алейхи фаля нункер тауиля мутлакан. Исходя из вышеупомянутого, мы не говорим, что мы полностью отрицаем тауиль, то есть толкование. Иннама нункеру тауиля ля далиль алейхи ва самихи тахрифан. Однако мы порицаем то толкование, на которое нет никакого довода, и называем это толкование чем? Искажением. Как это говорят ашариты, матуридиты, мутазилиты. То, что под рукой подразумевается силы, то, что под ликом подразумевается сущности и так далее и тому подобное. Также шейх Баракаллаху фикум говорит очень важные вещи. Алиману филлюга. Что такое алиман? Ля юмину ахадакум. Не уверует никто из вас. Шейх Усаймин рахимаху тааля говорит, иман в языковом значении у аль-икрар, утверждение. Икрар, утверждение. Аль-мустазим ль-кабули вализаан. То есть утверждение, которое требует от тебя принятия и подчинения. Утверждение, которое требует от тебя принятия и подчинения. والإيمان هو مطابق للشرع. مطابق للشرع. وقيل هو التصديق. То есть иман соответствует или похож на слово, или как бы синоним слова шариат является. Вакиля гуа таздик. И также есть мнение, что иман, языковое значение его таздик, вера. Просто вот верить, поверить кому-то в что-то. Вафи назар. Шейх говорит, это не совсем правильно. Ляннаху юкалю аманту биказа васаддакту фулянан. Валя юкалю аманту фулянан. Потому что говорят, например, я уверовал во что-то, используется частица Б. Б. А когда говорят саддакта, я поверил, не используется частица Б. Валя юкаль аманту фулянан. Говорят, уверовал в такого-то без частицы Б. Алиману филлюху, поэтому иман в языковом начале аль-икрар, утверждение. Востадаль аль-кайлю лизали канну юкаль амана бихи ва акарра бихи. И тот, кто сказал о том, что языковое значение амана акарра, утвердил. Потому что как после амана б используется частица, так и после акарра частица б используется. Валя юкалю аманаху бимана саддакаху. То есть не говорят аманаху в смысле, что поверил ему. Фалямма лям ятавафака фи'ляни фитаадди валюзум. И так как эти два глагола, то есть саддака и амана, не соответствуют друг другу в виде таадди, таадди барак луфикум, глагол мутаадди, это тот глагол, который требует после себя мафулюм би, то есть то, на что будет падать действие. Люзум, глагол лязм, это тот, который не требует после себя мафулюм би. То есть как бы переходный глагол и непереходный глагол. Так условно мы переводили, когда разбирали науку сарф. Видите, насколько важно знать арабский язык, когда разбираем баракулуфикум эти науки. Улима аннаху маляйса бимана вахид. Фалиману филюгати хакика. Поэтому иман на самом деле в языке икрару кальп, утверждение сердца. Икрару кальп, то есть подтверждение сердцем. Бима яриду алей. То есть подтверждение сердцем того, что приходит в это сердце. То есть, если пришло что-то в сердце, и сердце подтверждает, вот это и есть иман. Валяйся таздик, а не просто поверить что-то. Вакад яридуль иману бимана таздик. Иногда приходит иман в смысле таздик, поверить. Бекарина тем мисля коуль. Если есть какой-то сопутствующий фактор, который указывает на то, что здесь под иманом подразумевается именно что-то таздик. Например, говорит фа амана лягу лют. И поверил ему лют. Аля ахадил кауляйнима аннаху юмкина нюкаль, то есть это по одному из мнений, однако можно говорить, сказать, фаамана лягу люд аль инкада лягу, то есть под словом поверил ему люд, имеется в виду подчинился ему люд. Ай Ибрагим, то есть подчинился Ибрагиму, васадда кадааватаху и поверил в его призыв. И поэтому некоторые уляма говорят, что алиман, если приходит амана би, б, то это шариатское значение, амана ля, то это языковое значение. Аммаль иману фишар, что касается имана в шариате, гуаликрару мустазим лькабулю лизан. То есть это вот подтверждение, которое требует от человека принятия и подчинения. Фаманакарра бидуни лькабулю лизан фалеся бимумин. Поэтому тот, кто подтверждает, то есть знает, что вещь истина, однако не принимает это и этому не подчиняется, тот не является верующим. Уальгаза фальягуду ван насара альюм ляйсу бимуминин. И поэтому нельзя иудеев и христиан сегодня называть верующими. Ляннахум лям якбалюдин алисламе валям язану. Потому что они не приняли религию ислама и не подчинились ей. Что касается пользы, извлекаемого с хадиса, то шейх Усаймин говорит, джавазу нафьющай лентифай камали. То есть в хадисе, во-первых, указание на дозвольность отрицать что-то, если под отрицанием подразумевается всего лишь отрицание полноты. То есть говорят, ты вообще бессовестный. Можно так говорить человеку. Это не значит, что у него вообще совести нет. У него есть совесть, но можно ему говорить, что он бессовестный, имея в виду, что у тебя нет полноты совести. Легко ли, потому что пророк Саусам сказал, «Ля юмину ахадукум хатту ахибали ахихим». Как сказал пророк Саусам, «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит для своего брата». И мы же сказали, это не значит, что он кафир. Правильно? Или «Ля юмину ахадукум хатта яману джаруху бавайка». Или «Не уверует тот из вас от зла, которого не отстранен его сосед». Также из примеров, где под отрицанием чего-то подразумевается отрицание полноты. Каулю Наби саллаллаху алейхи ва саллям, слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ля салята би хадри там. Нет молитвы, если подали еду. Ля салята камиля, то есть не имеется в виду, что молитва не действительно, имеется в виду, не будет полной молитвы. Ля нагазаль мусали сауфа яштагилю кальбаху би там, потому что этот молящийся, его сердце будет занято раздумьями об этой еде. Лизихадра, которые накрыли. Валямсиля Туалягада Кафира и подобных примеров много. Вторая польза, извлекаемая из хадиса «Уджубу махаббат ильмар или ахихи маю хибу линавси» – обязательность брату любить для своего брата то, что он любит для себя. «Ляннанафи лиман амман ман ля юхибу ли ахихи ма юхибу линавси ядуллю аля уджуби даль». Потому что отрицание имана у того, кто не любит для своего брата то, что любит для себя, указывает на обязательность этого поступка. Потому что иман отрицается только если человек делает упущение чего-то обязательного, а уджуди маю нафиги или при присутствии того, что противоречит ему. То есть как причинять зло соседа. Третье атазир мин аль-хасад. Предостережение от зависти. Очень важная польза бараклауфикум. Потому что этот хадис именно говорит об этом. Как? Лян аль-хасид ля юхибу ли ахи ма юхибу ли нафси. Потому что тот, кто завидует, не любит для своего брата то, что любит для себя. Бальятаманна завали ниамати ляхи нахи муслим. Мало этого, тот, кто завидует, желает, чтобы его верующий брат лишился этой милости Аллаха. Вакадыхталифа аль-уэм фитафсир аль-хаса. Среди ученых есть разные понимания того, что является на самом деле под завистью. Факаля бадухум таманни завали ниамати нахи. Некоторые сказали, что зависть это когда человек желает, чтобы его брат, то есть тот другой, лишился той милости Аллаха, которой он обладает. Вакаля бадухум аль-хаса. Другие же сказали, караха туманам Аллаху биги аля гайрихи. Вот это Аллах алим более точно. Когда тебе неприятно то, что Всевышний Аллах наделил милостью какого-то твоего брата. Вот это хасад. Вазахтияру шейх Ислам Таймия. Это выбор шейх Ислам Таймия. То есть вот это. Именно чувствовать неприязнь к тому, что Всевышний Аллах Субхана Тааля чем наделил брата. Якулю идакари галь абду ман амаллаху биги аля гайрихи факад хасадаху. Шейх Ислам Таймия сказал, если человеку неприятно то, что Всевышний Аллах наделил его брата чем-то, какой-то милостью, то этим самым он, получается, проявил что? Зависть. Уэльдам Ятаман называли. Даже если он не желает, чтобы этот брат его лишился. То есть достаточно просто, что тебе неприятно. Аллах Субхану Аталию наделил брата знаниями, которыми не наделил тебя. Аллах Субхану Аталию наделил учениками, которыми не наделил тебя. Аллах Субхану Аталию дал из мирского чего-то, чего не дал. И тебе это неприятно. Это барак луфикум хасад. Страшная вещь, связанная с чем? С таухидом. Потому что человек, который завидует барак луфикум, этот человек проявляет недовольство предопределения Аллаха. Аллах наделил твоего брата чем-то, чем не наделил тебя. Разве это не по предопределению его? Разве это не его предопределение? Разве не является довольство тем, что предопределил Аллах одним из толпов баракалуфик в нашей религии? И поэтому баракалуфикум, если кто-то вдруг, шайтан придет, ему начнет чувствовать зависть, то есть что ему неприятно, что Всевышний Аллах чем-то его наделил, сразу пусть желает ему баракат. Это лечит сразу. Пусть Аллах даст вам баракат, дай Аллах вам баракат. Шайтан приходит, ни одного из нас не оставляет баракалуфи. Поэтому сразу желает ему бараката, и иншаллах, Аллах смотрит, избавит тебя от этого страшного смертельного греха. Четвертый баракалуфи, куманнаху янбаги. Сияву тулькалями, бима йохмалю аляль амали би. Следует баракалуфи, говорить. То есть, когда ты о чем-то говоришь, надо говорить о том, или говорить так, чтобы это побуждало человека к действию. Лянна миналь фасаха, потому что является красноречием сиятуль калям бима яхмилю алям алиби. То есть, произноси, строй слова так, чтобы после твоих слов у людей появлялось желание делать то, к чему ты их побудил. Вашаид ли газа кавливу, и доводом тому и слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ли ахихи, для своего брата. Лянна газа яктади аль-атф валь-ханан варихха. Потому что когда он слышит, не уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит для своего брата. Когда он слышит слово брата, у него мягкость появляется, милость. Ванавиру газа кавлю Аллахи джалля ва аля фи аятиль кисас. Также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля упомянул подобное в аяте, где говорил о мести за убийство. Фаманаухи уфия ляху мин ахихи шай. Тот, кому простит его брат. То есть получается, потому что родственник убитого, убийца же брат, и шариат побуждает, когда побуждает его простить, упомянул слово как? Ахи, брат. Маанна гукатель, несмотря на то, что он убийца. И получается, таатифан лигазан мухатаб, то есть этим самым, чтобы смягчить сердце того, кому обращается этот аят. Фаин каля каль, если кто-то скажет, хази масаля кад такуну сава, этот вопрос может быть для меня сложным. Ай антухибба ли ахики ма тухибба ли нафси, то есть любить для своего брата то, что я люблю для себя. Маана антухибба ли ахи ан якуна алиман, то есть бимана, то есть желать своего брата, чтобы он был ученым. У ан якуна ганин, или чтобы он был богатым. У ан якуна замаль, у абанин, или чтобы у него было много денег, или большое потомство. У ан якуна мустакима, чтобы он был на прямом пути. Факад ясуб хаза, неужели все это является сложным? Фанакуль, хаза ля ясуб. Замарранта навсакали. Это, говорит шейх Усаймин, не будет тяжелым, если ты натренируешь свою душу на этом. То есть надо, значит, душу в этом тренировать. Маррин навсака аля газа ясуляй. То есть тренируй свою душу, и тебе это будет легко. Амма тутыа навсака фи галага. Однако, если ты будешь подчиняться своей страсти, своей душе в ее страстях, фанаам саякуну ляка газа сабан. Да, для тебя тогда это очень тяжелым будет. Фаинхали тельмизмина тальмиз. Если кто-то из учеников скажет, халият хулифидалика, анулякина замиля филихдибар, то есть какой-то ученик спросит, а можно ли понимать из этого хадиса то, что я должен шпаргалки посылать своему другу на экзаменах, то есть помогать ему, то есть дать ему списать, Лян не ухиббу ананджаха фалькихи лиянджах, и поэтому я потому что желаю для него, то, что желаю для себя, чтобы я сдал этот экзамен, и поэтому для брата желаю, и поэтому дам ему списать. Аль-Джавабуляша и говорит, нет. Лян азахиш, потому что это является ложью. Ваху филь хакыка тисату ляхик, потому что на самом деле этим самым ты проявляешь, то есть делаешь что-то плохое для своего брата. Валяйся ясан аль-Ляхи, а не что-то благое. Ляннаки заавату аль-Хияны и атадали, потому что если ты приучишь его к обману, вероломству, то он привыкнет к этому. Валяннака тахдауху бидалик хайсу яхмилю шахада ляйса аляха ленахля. И ты этим самым, получается, ты подводишь его, потому что он после этого получит свидетельство, которого он недостоин. Или диплом, которого он не заработал.